Периферическая нервная система. Тема сегодняшняя. Вспомним, что нервная система у нас состоит из двух больших отделов. Центральная и периферическая. К центральной относится головной и спинной мозг. А к периферической относится все то, что лежит за пределами головного и спинного мозга. Это нервы, нервные узлы. Делят периферическую нервную систему на два также отдела. Это вегетативная, управляет внутренними органами, и соматическая нервная система, она регулирует деятельность скелетных мышц. И сегодня мы с вами будем говорить о периферической нервной системе. По большому счету можно сказать, что периферическая нервная система соединяет центральную нервную систему с периферией, то есть с органами и мышцами. Сюда относятся узлы, они же называются ганглиями, это скопление нервных клеток. Они могут располагаться в головном мозге, в спинном мозге, рядом со спинным мозгом, точнее. Бывают они и делят их на вегетативные, спинномозговые, черепные. Также сюда относятся, кроме узлов, сюда относятся сами нервы. Ну и как часть нервов, это нервные окончания, рецепторы, которые будут воспринимать информацию, раздражение из внешней или внутренней среды. А также часть нервов, это так называемые эффекторы, которые будут давать непосредственную команду мышцам или железам, то есть отростки нервных клеток. Здесь мы видим слева вегетативную нервную систему, справа мы видим соматическую нервную систему. Вегетативная – это внутренние органы, а соматическая – это мышцы. И вот вспомним рефлекторную дугу, соматическую дугу. У нас есть рецептор, некое чувствительное окончание. Есть нервное волокно, тело нейрона, есть двигательный нерв или моторный нерв, который будет передавать информацию из центральной нервной системы к какому-то эффектору, ну, в данном случае к мышце. Особенностью соматической нервной системы то, что она может быть подконтрольна нашему сознанию. То есть мы можем усилием воли напрячь мышцу, расслабить, выполнить какое-то действие. Вегетативная нервная система, она же называется еще автономной нервной системой. Она будет регулировать деятельность всех внутренних органов, желез, внутренней и внешней секреции, кровеносных, лимфатических сосудов, будет или тормозить, давать тормозящие сигналы, либо сигналы на расслабление, на отдых. И вегетативная нервная система не подвольна нашему сознанию. Мы не можем сказать сердцу биться чаще или реже, мы не можем сказать желудку или кишечнику работать активнее или, наоборот, отдыхать. То есть здесь это все регулируется на автомате. Так, это мы уже сказали, что у нас есть чувствительные, есть двигательные нервы. И двигательные у нас идут по передней стороне спинного мозга, а чувствительные по задней стороне. И тоже мы обратите внимание, что вот с тела нервных клеток, чувствительных, они находятся за пределами спинного мозга. А тела двигательных клеток находятся в спинном мозге, в передних рогах. Также особенностью, вспоминаем, соматической нервной системы является наличие так называемых швановских клеток, таких перехватов, клетки, перехваты, при помощи которых нервный импульс движется быстро, 100-130 метров в секунду. А по вегетативным нервным волокнам импульс движется медленно. 1, 3, ну 20 метров в секунду – это максимум. И сегодня мы в большей степени будем говорить о вегетативной нервной системе. Она представлена тремя отделами, хотя в некоторых источниках вы можете встретить только два отдела – это симпатическое и парасимпатическое. Метасимпатический отдел нервной системы был, так скажем, изучен, наверное, и выделен в отдельную часть вегетативной нервной системы достаточно недавно. Поэтому в всех учебниках, таких классических, как правило, идет деление только на симпатическую и парасимпатическую. Итак, парасимпатическая и симпатическая нервная система, они иннервируют, идут из центральной нервной системы. И иннервирует внутренние органы. А метасимпатическая нервная система, она не имеет связи, обратите внимание здесь синеньким, она не имеет связи с центральной нервной системой. Получается, что метасимпатический отдел, он как бы сам по себе может переключать некие потоки информации, и эти потоки информации даже не поступают в спинной мозг. То есть еще как бы уровень еще, да, внутри такой автономности, который будет разгружать центральную нервную систему. Но об этом сейчас еще поговорим более подробно. Итак, симпатическая нервная система отвечает, по большому счету, за возбуждение органов. А нейромедиатором или веществом, который передает нервный импульс с одной клетки на другую, является норадреналин. Норадреналин похож по своему действию на гормон адреналин, который выделяется надпочечниками. И под влиянием норадреналина будет происходить ряд изменений в организме, связанных с активностью. Вот когда такая реакция, она еще называется «бей» или «беги». То есть некая защита, некая мобилизация организма, чтобы он в короткий срок мог как-то воздействовать на, ну, на какое-то возбуждение. И вся реакция организма направлена будет на что? На учащение сердцебиения, на учащение дыхания, на активацию нервной системы, то есть на то, чтобы организм смог быстро мобилизоваться и среагировать. Ну и как следствие, что у нас с ЧСС увеличивается, число сердечных сокращений, сосуды будут расширяться, будут расширяться бронхи для того, чтобы дыхание было более таким свободным, будут расширяться зрачки, ну, чтобы видеть лучше. Так, что здесь у нас еще? Ну и активироваться будет скорость реакции нервной системы, то есть нервная система становится более лобильной. И раз нам в этот период не нужно пищеварение, значит, все, что связано с пищеварением, будет притормаживаться. А в частности, у нас будет угнетаться пищеварение, будет угнетаться перистальтика и секреция кишечника. Будет уменьшаться слюноотделение, то есть те ферменты, которые вырабатываются для пищеварения. Ну и ферменты тоже в желудочно-кишечном тракте будут угнетаться, их выработка. Так, что у нас будет? Сосуды будут сужаться для того, чтобы, ну, как бы, мелкие сосуды нам не нужны. Вообще мелкие сосуды, что здесь происходит? Тут происходит обмен веществ. А раз происходит обмен веществ, то ну, вот во время такой стрессовой реакции, быстрой реакции, обмен веществ, в принципе, он не нужен. То есть не нужно клетки питать, а нужно всё, весь потенциал направить на такое ядро, на работу мышц, на то, чтобы мышцы быстро среагировали, чтобы нервная система тоже быстро среагировала. Поэтому сосуды будут сужаться. Ну и еще один момент здесь у нас, да, усиление секреции потовых желез. Вот когда мы активны, когда мы бегаем, там, движемся, у нас пот вырабатывается сильнее. Ну, чтобы тепло, да, которое будет вырабатываться мышцам во время активного движения, чтобы отдавалось через такое тепло, через пот. Тело охлаждается, и жидкость, да, на поверхности тела. И тепло отдается быстрее. Так, симпатическая нервная система. У нее есть нервные клетки, которые располагаются. Вот посмотрим на мы видим на рисунке. Они располагаются в основном в шейных, нижних шейных, грудных и поясничных отделах позвоночника. Здесь еще справа видим, да, вот они, тела этих нервных клеток располагаются за пределами центральной нервной системы. Это так называемые симпатические узлы, которые располагаются по бокам, сбоку от позвоночника. Дальше от них отходят волокна, которые будут, здесь тоже, если обратите внимание, собираться в определенные узлы или сплетения, и дальше они уже идут к определенным органам. И здесь, да, видим глаза, то есть все, начиная вот с верхних отделов до там, нижних отделов туловища, иннервируется симпатической нервной системой. Во время стресса, кроме возбуждения симпатической части нервной системы, будет возбуждаться и вырабатывать, точнее, гормоны надпочечники. Надпочечники – это железы внутренней секреции, и гормоном, связанным со стрессом, является гормон адреналин. И получается, что здесь как бы такая двойная работа, и нервная система включается, и включается еще механизм выработки гормонов, то есть меняется состав крови, и эти гормоны будут воздействовать также на весь организм, гормон адреналин. И поэтому вся система возбуждения называется симпатоадреналовая система. То есть есть симпатическая нервная система, есть гормон адреналин, и работают они в принципе в одном направлении. Гормон адреналин вырабатывается, его действие короткое, вырабатывается он во время ну, такого короткого стресса. Если же стресс становится хроническим, если постоянно человек находится в стрессе, то там включается уже другой гормон, называется кортизол. Кортизол – это тоже гормон надпочечников, и его действие, ну, там него много действий, одно из действий – это противовоспалительное действие. Ну, скажем, такой, если адреналин это быстрый гормон, то кортизол это такой вот длительный гормон, он вырабатывается долго, но его также побочным действием является замедление процессов обмена веществ, то есть организм переходит как бы в такой режим экономии энергии. И, конечно, стресс – это вообще отдельная тема, о которой можно тоже много говорить. Это все связано с замедлением восстановления, с набором массы тела из лишней жировой ткани. Будет замедляться процессы обмена веществ в самих клетках. Да, вот мы говорили о том, что чуть выше симпатическая нервная система, она сужает сосуды. Если же действие это хроническое, то сужение сосудов приводит к нарушению обмена веществ, микроциркуляции и к не только в самих клетках там, внутри организма, но и на поверхности организма тоже. Вот, например, когда человек находится в долгом, длительном стрессе, у него кожа начинает быстрее стареть. Вот это вот мы можем как бы увидеть, да, визуально. Но по большому счету то же самое происходит и внутри. Нарушается микроциркуляция, обмен веществ, сосуды находятся в постоянном тонусе, мелкие сосуды, они становятся хрупкими. Ну и все процессы восстановления там идут хуже. И человек быстрее стареет, изнашивается. Поэтому хронический стресс, он, конечно же, вреден. Ну и такая противоположная часть, вторая часть вегетативной нервной системы, противоположность симпатическому отделу, это парасимпатическая нервная система. Парасимпатика способствует восстановлению организма. Ну, вот такие два примера. Человек во время стресса, быстрого стресса, да, когда у него включается симпатика, он должен как-то среагировать. А когда у человека включается парасимпатика, это человек, вот, который... Там, вот мы покушали, да? Вот мы что-то съели, и у нас хорошее настроение, у нас организм восстанавливается, мы такие спокойные. Вот это действие парасимпатики. Все процессы восстанавливаются. Активируется этот отдел нервной системы под действием нейромедиатора ацетилхолина. Напомним, что ацетилхолин также это нейромедиатор мышечной системы. Ну и действие парасимпатической нервной системы, по большому счету, обратное действию симпатической нервной системы. Ну, если мы говорим про, допустим, да, так пройдемся тоже по нервной системе, то зрачок будет здесь сужаться. Пищеварительная нервная система будет активироваться, будет вырабатываться пищеварительные ферменты, которые способствуют пищеварению. Нервная система становится более устойчивой, спокойной и склонной к такому восприятию, ну, спокойному. Она менее лобильна. Деятельность сердечно-сосудистой системы замедляется, сердце бьется уже в спокойном ритме. Дыхание урежается, гладкая мускулатура, она приходит в тонус, в частности, бронхи немного сужаются. Так, ну и в принципе, что тут еще? Ну, железы внутренней секреции сказали, пищеварительные железы тоже сказали. Ядра парасимпатической нервной системы располагаются, обратите внимание, в головном мозге. Это продолговатый мозг, средний мозг, мост. То есть часть ядер лежит в головном мозге, а часть ядер лежит в спинном мозге, в нижних отделах. Это крестцовый отдел спинного мозга. Поэтому немного вперед забегая, но мы можем предположить, что если мы будем активировать даже вот на уровне механики, да, вот выполнять какие-то позы, связанные с активацией грудного и поясничного отдела, ну, в частности, прогибы, то мы можем активировать симпатическую нервную систему. Если же мы выполняем наклоны и механически воздействуем на нижние отделы спинного мозга, крестцовый отдел, то мы будем прям механически воздействовать на парасимпатическую нервную систему. А вот отдельного внимания парасимпатической нервной системе заслуживает блуждающий нерв. Он располагается, его ядра расположены в продолговатом мозге. Это 10-я пара черепно-мозговых нервов, вот мы его видим. И он выходит из этого отдела и блуждает по всему телу. В принципе, мы видим, что его нервные волокна, они иннервируют и бронхи, дыхательную систему, и сердце, и пищеварительную систему, вот на всем протяжении. Отходит от тросточки, и поэтому блуждающий нерв — это вообще, ну, тоже отдельная такая тема, интересная. Так, ну и связаны, конечно же, блуждающий нерв связан с крестцовым отделом. И тоже, если посмотрим на картинку, то вы видите, что вот красные волокна – это симпатическая часть нервной системы, а зеленая – это парасимпатика. И к каждому органу подходит и та, и другая часть. То есть, когда нужно, организм включает режим энергосбережения, восстановления, когда нужно, включает режим активации. И по большому счету вот симпатическая и парасимпатическая нервная система — это как весы, которые вот, когда нужно, включают организм, когда нужно, его выключают. И в норме эти весы должны уравновешиваться. Если долго преобладает какой-то один из отделов, это, конечно же, будет изнашивать организм и требовать от него дополнительных ресурсов. Еще интересно, что симпатическая, вот к органам, внутренним органам подходит и симпатическая, и парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. А к опорно-двигательному аппарату будет подходить только симпатические волокна. Парасимпатика не будет их иннервировать. И третий отдел, давайте сейчас посмотрим. Метасимпатическая нервная система. Это нервные сплетения, это нервные клетки в стенках внутренних органов, таких как пищеварительный тракт, мочевой пузырь и сердце. Метасимпатическая нервная система будет обеспечивать связь между внутренними органами, минуя головной и спинной мозг. И будет обеспечивать местные вегетативные рефлексы. Вообще, пищеварительная система, ее иногда называют вторым мозгом. Вот если у нас по весу головной мозг, ну сколько примерно, 1100-1300 в среднем грамм, то нейроны пищеварительной системы весят примерно столько же. Поэтому называют пищеварительную систему вторым мозгом. И вот независимо от нашего сознания, пищеварительная система будет оказывать очень такие мощные эффекты на весь организм. Не помню, как называется книга. Была даже книга такая. Но я вспомню, напишу тогда в чате. Кому интересно, тоже можете посмотреть, потом ее почитать. Там про про вот эту вот тему. Ну и метасимпатическая нервная система, она обеспечивает регуляцию, такую некую автономную, и в случае, если какие-то там отделы у нас у человека нарушится, ну, будет зажат, допустим, нервный корешок какой-то, то пищеварительная система, она все равно будет, будет функционировать независимо от центральной нервной системы. Ну и, конечно же, центральная нервная система освобождается от избыточной информации. Еще несколько слов мы скажем о стрессе. Уже касались в теме мышечной системы, говорили о стрессе. Но здесь тоже очень важно именно в связке симпатической и парасимпатической иннервации. Итак, стресс – это вообще-то нормальная реакция организма на происходящие изменения в внутренней или внешней среде. Если мы поместили бы организм в какие-то идеальные условия, где не было бы изменения температуры, изменения какой-то вот внешней среды, внутренней среды, вот если бы все было постоянно, тогда бы стресса, наверное, не было. Но так как мы живем во внешней среде, она отличается от нашей внутренней среды, мы сталкиваемся с какими-то сложностями, трудностями, наоборот, с какими-то радостями, все это будет менять внутренний состав организма. То есть внутренний состав гормонов, щелочной состав, там, температуры и так далее. Но в норме организм должен вернуться к изначальным нормальным параметрам. Вот есть некий коридор там, температуры, и температура должна находиться примерно вот в этом коридоре, независимо от того, плюс 40 на улице или минус там, 30. И вот это все регулируется. Регулируется и симпатической, и парасимпатической нервной системой, в частности. И по большому счету, можно сказать, когда мы сталкиваемся с какими-то изменениями, то мы сталкиваемся со стрессом. И поэтому стресс – это нормальная реакция организма на какие-то стрессоры, на какие-то факторы физические или психологические. И организм в норме возвращается в свои вот эти вот средние параметры, что называется гомеостаз. И вот здесь видим стадии стресса по Селье, Ганс Селье выделил, он занимался этой темой, и он классифицировал стадии стресса. Первая стадия – это стадия тревоги. Мы видим, что организм, да, мобилизуется. Сначала такой небольшой спад, потом он мобилизовался. Потом, в принципе, на этой стадии уже может закончиться стресс, и организм опять вернется к своему исходному уровню. Но если стресс продолжается, то организм выходит на такую стадию так называемой резистентности. То есть он уже привыкает к этому стрессу, и, в принципе, находится вот в таком вот состоянии. Далее, если может здесь, да, произойти, как бы стрессор ушел, и мы вернулись опять к своему среднему нормальному уровню. Если же стрессор не уходит, и организм находится в состоянии хронического стресса, то рано или поздно наступит стадия истощения, когда все вот эти вот наши, да, показатели, они уходят вниз. То есть организм уже не справляется, и часто вот здесь возникает какая-то болезнь. Там, проходящий, не проходящий, это уже другой вопрос. И стресс, он может быть хорошим, в кавычках, стрессом, эустресс, который тренирует организм. Вот мы физически позанимались, наш организм стал сильнее. То есть мы на стадии, вот здесь, да, еще на стадии тревоги, мы позанимались и вернулись к исходному уровню. Если стресс продолжается долго, и мы уходим уже в стадии резистентности или истощения, это называется дистресс или плохой стресс. И вот мы сейчас поговорим с вами о дистрессе или плохом стрессе. Это хроническое перенапряжение нервной системы. Оно часто приводит к нарушению баланса между этими частями вегетативной нервной системы, симпатической и парасимпатической. И вот здесь перечислены те моменты, которые могут происходить с организмом. Ну, я зачитаю некоторые из них. Что происходит? Происходит повышение уровня глюкозы в крови. Глюкоза начинает вырабатываться уже непосредственно не из тех, так скажем, углеводов, которые поступают в организм, а она образуется уже из других веществ, и хронический стресс, он часто приводит к повышению уровня глюкозы, а в дальнейшем и к сахарному диабету. Раз стресс – это такое сжатие сосудов, сосуды находятся в напряженном спазмированном состоянии, плюс еще повышение уровня сахара в крови, это может приводить к нарушению углеводного обмена и, как следствие, к хрупкости или ломкости капилляров. А именно в капиллярах происходит обмен веществ. И если, как следствие, тут одно за другим цепляется, то есть повышение глюкозы, повышение тонуса сосудов, нарушение обмена веществ. Во время хронического стресса напрягаются мышцы по определенному типу. В основном, что будет напрягаться? Напрягаться мышцы, чтобы спрятать голову, защитить шею, где проходят важные артерии, питающие головной мозг, и сжаться такой, да, комочек. Поэтому напрягается в основном трапеция, верхняя трапеция. Вот обратите внимание, что у людей, которые нервничают, у них часто проблемы с шеей, у них шея такая каменная, вот эта, да, верхняя часть шеи, верхняя часть спины, она прям каменная. Ну и другие мышцы еще, да, напрягаются, пресс, бедра, приводящие мышцы, то есть для того, чтобы согнуться, мышцы-сгибатели, пресс-сгибатели, бедра-сгибающие, сгибатели, приводящие. Так, далее, расширение бронхов, увеличение ЧСС, гипертрофия миокарда. Ну, здесь действие симпатики, да, во время действия активности симпатической нервной системы, мы говорили о том, что бронхи расширяются, ЧСС увеличивается. Ну, а гипертрофия миокарда – это как следствие повышенного артериального давления. Вообще гипертрофия, что такое гипертрофия? Это ну, так скажем, это увеличение толщины сердца, то есть сердце там в норме, стеночка сердца там, ну, сколько-то миллиметров, а во время, когда происходит гипертрофия, повышается артериальное давление длительно, то сердце для того, чтобы ему протолкнуть эту кровь с большим сопротивлением, оно должно как бы наращивать, да, мускулатуру. Поэтому это происходит гипертрофия миокарда. Так, периферическое кровообращение уменьшается за счет сужения сосудов. Так, глюкоза снижается, ну, нарушается выработка различных гормонов, угнетается деятельность желудочно-кишечного тракта, ведь пищеварение-то не нужно, да, сейчас главное активировать как-то нервную систему и мышцы. Поэтому у людей с хроническими стрессами проблемы часто с ЖКТ. А раз сужаются капилляры, они сужаются ведь и в пищеварительном тракте. Поэтому вот при хроническом стрессе часто возникают гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну и запоры тоже тут уже как бы перистальтика кишечника нарушается. Человек хочет есть все время. Это тоже действие гормонов. Ну и заесть стресс, чтобы хоть как-то, да, положительные эмоции вызвать. Шоколадку съесть. Ну, конечно же, и в мышцах будут различные нарушения. Раз мышцы в тонусе находятся, то они начинают как бы зажиматься, в суставах не происходит полной амплитуды движений, и возникает, ну, так называемая контрактура, то есть нарушение объема движений, уменьшение объема движений. Так. Здесь мы можем посмотреть признаки хронического стресса. Ну, вот что бы здесь хотелось выделить? Ну, апатия, усталость, это понятно, ухудшение памяти, сложность сосредоточения, замкнутость, потеря удовольствия. А вот раздражительность без явных причин, неадекватная реакция на небольшой стресс, это вот как говорят, последняя капля. Человек терпел, а последнее там какое-то слово, оно может быть и не столь обидное, но оно стало вот такое, вызвало неадекватную реакцию. Там часто человек терпит, а потом раз и срывается. Ну, тут много еще моментов, тоже посмотрите. Нарушение между положительными и отрицательными эмоциями, недовольство собой, тревога, безысходность, бегство от проблем. Ну и нарушение работы внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Иммунитет, кстати, снижается, да, во время стресса. Причины тоже можете тут потом уже более подробно посмотреть. По большому счету, когда мы выходим из гармонии, из риты, тогда и получается, что мы уходим в какую-то крайность. Там спим мало или слишком много, или не в то время. Неадекватная физическая нагрузка, слишком большая перегрузка. Ну и что делать, да, в этой ситуации? Исходя из причин, мы устраняем причины. Это как факторы риска. Есть факторы риска, и что с ними делать? Нужно их минимизировать. То есть высыпаться, больше заниматься собой, практики различные по концентрации внимания, осознанность, отслеживание своих эмоций, адекватная физическая нагрузка, питание. И нужно понимать, что стресс – это не плохо и не хорошо. Вопрос в том, как мы его используем. Если это хороший стресс, короткий стресс, тренировочный, то он будет расширять адаптационные возможности организма. Если это стресс чрезмерный или по воздействию, или по длительности, то это будет уже плохим стрессом или дистрессом. Так, и влияние практик йоги на вегетативную нервную систему. Хронический стресс может привести к перенапряжению нервной системы и вызвать так называемую вегетососудистую дистонию. Вообще такого заболевания считается нет, хотя, если не ошибаюсь, он есть в классификации болезни МКБ-10. Но считается, что вот эти вот заболевания, у которых нет этиологии, да, то есть явной причины, вот когда этой явной причины нет, тогда ставят вот какую-то такую размытую формулировку. Там, например, вегетососудистая дистония. Вот когда они смогли там выявить, из-за чего все это произошло, ставят ВСД. Ну и некоторые врачи говорят о том, что такого заболевания вообще нет. Это просто, ну, как такое понятие, да, обобщенное. Но, несмотря на то, что это обобщенное понятие, оно приводит доставляет очень-очень большой дискомфорт и страдания, на самом деле, людям, когда нарушается работа вегетативной нервной системы, регуляции вот этого внутреннего баланса. И человек может уйти как в одну крайность, так и в другую. Ну, допустим, у человека могут необоснованно там подниматься артериальное давление или увеличивается частота сердечных сокращений, или он не может ночью заснуть. Или наоборот, у него давление пониженное, и вот любое изменение температуры или давления будет вызывать вот эти вот скачки, полуобручные состояния. Человек может лежать день или два, вообще не вставать. То есть это на самом деле такие вот реальные вещи, и многие люди страдают от таких вот дисбалансов. И выделяется три типа данного дисбаланса. Человек может уходить как в симпатику, в парасимпатику, или у него может быть смешанный тип. Но вот, когда преобладает парасимпатический тонус, то человека пониженное артериальное давление, головокружение, головные боли, такое обморочное состояние, он мерзнет, редкий пульс, мечочувствительность, то есть такой вот, как вот немножко не то, что заторможенный, но ему тяжело как-то себя раскачать, ему не хочется двигаться, да и двигаться он не может особо там активно. Любые асаны, вот допустим, если мы берем активные практики, вот когда мы переходим из одной позы в другую активно, допустим, собака мордой вниз, собака мордой вверх, у него может стимулировать неприятные ощущения, Гриш, он чувствует дискомфорт, головную боль, то есть ему неприятно, да, вот когда такие вот активные практики. Поэтому, ну, там практика будет выстраиваться мягко, для того, чтобы избегать скачков артериального давления, чтобы его так, ну, немножечко активировать, но и избегать вот этих вот перепадов. Для таких людей предпочтительные мягкие практики, например, суставная гимнастика, крия-йога, йога-простирание. Ну, йога-простирание, вот, по моему опыту, им следует избегать вот таких вот перепадов, когда они наклонились и резко встали. Лучше использовать что-то мягкое и избегать вот этих вот крайних положений. Практика предпочтительна с преобладанием таких силовых асан, прогибов. Хотя людям хочется полежать, раз они чувствуют себя, ну, вот в таком вот, да, состоянии, хочется полежать, потянуться. Но вот такие практики, мягкие, подтягивающие и лежа, они будут способствовать еще большему расслаблению. Поэтому наша задача немножко так стормошить, но мягко стормошить, простимулировать кровообращение, чуть поднять артериальное давление в таком мягком варианте. Ну вот, и второй тип дисбаланса – это преобладание тонуса симпатики. Это повышение артериального давления, учащенное сердцебиение. Люди возбудимы. И, следовательно, для того, чтобы это снивелировать, нужно включать практики на расслабление, метод энергии, дыхательные практики с удлиненным выдохом, способствующие расслаблению. Ну, а смешанный тип тут уже непонятно, как часто, да, у человека может, кстати, быть там, один день так, другой день у него другая часть включается. То есть тут уже более сложно. Ну и хотя мы не можем повлиять на вегетативную нервную систему, вот напрямую мы не можем сказать, что там сосуды расслабляйтесь или сосуды там сокращайтесь, но мы можем через практики йоги вот как бы опосредованно влиять на свой организм, включать то газ, то тормоз, и когда нужно там расслабляться, когда нужно включать оборот, активность. И вот здесь приведены практики воздействующие на вегетативную нервную систему, на ее активацию и на активацию парасимпатики, на активацию симпатики. Ну, вот я зачитаю, может быть, не видно. Активация симпатической нервной системы – это длительные короткие фиксации в силовых асанах, это прогибы в статике, влияние на симпатические узлы, которые расположены в шейном, грудном и поясничном отделе, а также на область надпочечников, располагается тоже нижний грудной отдел. Далее, активации симпатической нервной системы способствуют динамические практики, йога-постирание, крия-йога, сурья-намаскар, суставная гимнастика, дыхательные упражнения с увеличенной частотой дыхания, такие как пхастрика, капалабхатия, резкие короткие выдохи, сурья пхидана, активные практики на задержке дыхания, агнисара тхаути, наули и нети. И для активации парасимпатического отдела нервной системы используются асаны на расслабление, это метод энергии с длительной фиксацией, шавасана, йога-нидра, наклоны в статике. Это воздействие на зону крестцового сплетения и блуждающего нерва. Перевернутые асаны. Мы уже говорили про барорецепторы, которые находятся на вилке сонных артерий. Ну и в крупных артериях, таких как аорта. И перевернутые асаны будут воздействовать на барорецепторы и снижать артериальное давление. Сюда же мелкая плавная динамика с акцентом на вытяжение, упражнения дыхательные с замедлением частоты дыхания. Чем медленнее дыхание, тем больше включается режим расслабления. Это уджайи на выдохе, брамари с йони мудрой, удлиненный выдох. Уджая, да, сказала, чандра пхидана, кумбхака. Выделяется, кстати, опытный практик, неопытный практик. Опытный практик, все это будет способствовать расслаблению. Ну, а если практик неопытный, то будет, конечно, повышаться активация симпатической нервной системы. Так, к парасимпатике сюда же мулабандха, удияна. Бандха, Джаландхара бандха, тоже воздействие на барорецепторы Тратака и Дришти крия.